была полна строк именно не печальных, но постыдных, которых поэт не мог и не хотел смыть, уничтожить. Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою. Королевич стоял, прислонясь к притолоке, и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу. Мы были потрясены. Он продолжал. «Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его в переносицу». Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником. Потом он долго молчал, поникнув головой, а затем почти шепотом промолвил: «Месяц умер. Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало». Звездообразная трещина разбитого зеркала как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец! Оказывается, поэт сам, как в горячечном бреду, разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой. Действительно, у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой шелковой подкладке, наряд, в котором парижские щеголи некогда ходили на спектакле «Гала» в Гранд-Опера. Однажды, в первые дни нашей дружбы, королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шлялись всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков. Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая седоков, возле еще не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними, следами ноябрьских дней 17 года. Теперь там построено новое здание ТАСС. Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старику, пощекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил. Еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков. «Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу. Хочешь?» — сказал королевич. «Ты что? Не замай!» — крикнул в испуге извозчик. «Не хватай вожжи! Ишь, хулиган! Позову милицию!» — прибавил он, не в шутку рассердившись. Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой. Его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем поребяще показал ему язык, после чего они, королевич и извозчик, трижды поцеловались, как на Пасху. И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика, не то укоризненное,